Вернувшись в Пизу, он честно поведал Алихану Орлову, что приказ императрицы исполнил шиворот на выворот. Вместо ослабления самозванца он его дополнительно укрепил. «А, ладно», — одобрил Алихан, — «от малого и заботы малые. А мы едем в Ливорно, готов ли? Ныне пора Элладу спасать от турков». Была уже поздняя осень. В морях штормило. Спиридов выслал фрегат, на котором Орлов со свитою отплыл из Италии в архипелаг. Средь греческих островов мотало на якорях усталую эскадру. Три корабля держали на мачтах госпитальные флаги. Спиридов встретил гостей в светлом фонаре кормового салона, где было не повернуться. Жилье адмирала заполняли обломки античных статуй. Спиридов спасал от вандализма все, что еще можно спасти. Настроен же он был мрачно, подозрительно. А находившийся возле него Грейк, ускалицей тощий шотландец в чине капитан-командора, улыбался. Орлов поиграл алмазную табакеркой с профилем матушки, со вкусом обозрел торсы античных богинь. «Лому-то, лому сколько!» — сказал он. «Ладно, вези, если не лень, до Эрмитажу. Тонуть с грузом морякам всегда легче». Отозвав Спиридова в коридор, спросил, чего этот Грейк стучит ботфортами подкованными, как жеребец с копытами. Алихан перед Спиридовым был еще сопляком. «Ты, граф, — ответил ему адмирал, — Самуила Карлыча цеплять не смей. Грейк дело флотское знает, себя в походе хорошо показал. А вот придут еще две эскадры Эльфинстона и Арфа». Орлов в ярости зашвырнул табакерку в море. «Сатана, а не баба! Ведь умолял ее перед отъездом из Питера, чтобы корабли иноземцами не уснащала. Своих-то посолил, перцем присыпал и ешь на здоровье, а с чужих спрос короткий». В салоне Спиридов представил ему отчет по эскадре. Из экипажа в 5582 человека на переходе до Копенгагена умерло 54, а больных было 320. В Англии списали на берег 720 больных, а на кладбище оставили 130 матросов. В походе же до Минорки пришлось спустить за борт 208 трупов. Иными словами, еще до приятия боевых встреч с супостатами эскадра четверти экипажа лишилась. Орлов спросил, отчего такая смертность. Грейк, перестав улыбаться, звенящим ботфортом откинул крышку люка, откуда пахнуло мерзостью гнили и немытой одежды, послышался крысиный писк. Алихан, прищурясь, долго озирал берега Муреи. «Капусты с клюквой не будет», — сказал он. «Давать матросам винограды, каперсы, померанцы, да апельцины. Чай, ребятки, наши морды от них воротить не станут, а смертность убавится». Он велел звать врача с аптечным ящиком, где в анкерках хранились разные сала — собачье, лисье, медвежье, волчье, даже кошачье. Алихан, осатанев, треснул ногой по аптеке, и она упорхнула за борт. Могучей дланью богатырь взял лекаря за шкирку, стал трясти его над срезом палубы, под которой ходуном ходила зелено-сизая волна. «Я из таких гиппократов весь жир вытоплю». А успокоясь, пожелал офицеров видеть. «Европа вся, — говорил Орлов, — глядит на нас глазами выпученными, будто затеяли мы дело скандальное, гибельное. А мы пришли в эку даль, чтобы мир удивить. И не салом кошачьим да собачьим, а едино лишь дерзостью духа российского. Екатерина, втайне от всех, наделила Алихана обширными полномочиями. Человек независимого нрава, Орлов не признавал никаких препятствий и никогда не мог понять, почему эти препятствия возникают перед другими. Крепкий ветер рвал с якорей расшатанную эскадру. Англия уже привыкла, что корабли всех наций приветствуют ее салютом, и адмиралы короля Георга III были явно шокированы тем, что пушки эскадры Спиридова промолчали. Англичане отомстили русским морякам хлестким трактирным злоречием. Наверное, корабли русских боятся салютовать нам, чтобы не рассыпаться при первом же залпе. Прошка Курносов повзрослел, раздался в плечах. По осени он приехал в Плимут, собираясь отбыть на родину, и как раз застал тут в доках спиридовскую эскадру, измотанную штормами. Ему было неприятно читать в газетах о русских кораблях, да и целое кладбище, оставленное адмиралом на английской земле, тоже не веселило. Был холодный, промозглый вечер накануне отплытия домой. Прошка зашел в гаванскую таверну, попросил портеров и сковородку с раскаленными углями для раскуривания трубки. Тут к нему подсел тот самый одноглазый жулик, который однажды подпоил его и продал на невольничье судно испанцев. Мерзавец не узнал в Прошке прежнего Слишту. Привычно, как и в тот раз, он выбросил перед ним игральные кости. «Сейчас сыграем!» Прошка прищелкнул пальцами. «Эй, там! Виски нам! Да еще две кварты пива! Живее!» Поморы добро и зло одинаково помнили. Прошка отомстил красиво. Напоил вербовщика так, что тот брякнулся со стула, полег замертво. Расплатившись за выпивку, парень взвалил пьяного на себя, вынес на причал. Там стояло немало кораблей, готовых к отплытию, и, встряхивая пьяного на плече, как мешок со трубями, Прошка деловито покрикивал: «Кому тут матроса надобно? Умеет супы варить, деки драить, гальюны моет, а когда в морду бьют, только радуется». С палубы одного корабля отозвался шкипер: «Три шиллинга дам за эту блевотину». «Идет», — согласился Прошка. Рано утром волна качнула его в пассажирской койке. Надвигалась суровая зима, и, кажется, судя по ветрам, от Ревеля до Петербурга придется ехать на лошадях. Под самый Новый год столица русская встретила его морозцем, пушистым снегопадом, принаряженный в коротком сюртучке, в чулках оранжевых, при башмаках-тупоносах с пряжками, предстал он в Адмиралтействе перед начальством, и Голенищев-Кутузов средний ему обрадовался: «Слава Богу! А я грешным делом боялся тебя отпускать до Англии, думал, что не вернешься. Мишка-то Рылопухов где?» «Остался, домик завел, на богатой вдове женился. Сундуков штук 10 с тряпками и посудой, сидит на них и пиво дует. Звал я его, но он сказал, что в Англии ему лучше, чем дома». «Если там лучше, чего же ты не остался?» «Мне тоже предлагали, англичане. Но они же и поговорку придумали: пусть здесь мне худо, зато это мое королевство. А дядя Хрисанф учил меня: где родился, там и сгодился». Близилось испытание. Адмиралтейство расчистило место. Навезли туда лес для набора корпуса. Голенищев-Кутузов сказал: «Построишь первый фрегат — шпагу заработаешь». Ночью не спалось от волнения. Накинул полушубок, просунул ноги в валенки, по морозцу прогулялся до эллингов. Подле них лежали груды бревен и досок. Жутковато было глядеть на эти мертвые лисины, которые оживут в корабле, далеко не первым для России, но зато первым для его судьбы, а первый корабль как первая любовь. И невольно поманила его к себе златоголовая Казань. Вспомнились поцелуи с Анюткой Мамаевой. Вот бес ее забери! Да чего ж глаза были красивые! Постоял еще немного у эллинга и побрел спать. Посыпало снегом, истинно русской манной небесной.